Господи, драка на паперте храма Божьего! Жив Куинайден! Посрамление всей нашей общине! Что же это происходит, мастера? Стыд! Срам вашей общине, мастер добрый! Балаган у церковных врат! Мастера последними словами друг друга поносят! Чем бы закончилось, если б мы не разняли? Измордовали бы они друг друга! Вот чем бы все это и кончилось! В наши времена могло бы случиться подобное! Своевольно, молодежь! Нагла! Вот он, явился! Стыд тебе, мастер Найден! Не ждали от тебя такого! Ты стыдился бы перед общиной и знаешь свое доброе имя! Доброе имя? А чего оно стоит? Любому проходимцу легко его в грязи извалять. Мастер Найден, все мы любим и почитаем тебя. Оказываем тебе честь как старшему, хотя по летам ты младший. Как же ты смел посягнуть на добрую славу свою и нашу? Как же ты смел посягнуть на добрую славу свою и нашу? Когда приспичит, рука раньше рубит, чем разум отмерит. Как разбоялся, хоть бы прощения просил. Сохранит мне Бог жизни и силы, я таких дел натворю, что вам в страшном сне не приснится. Ну что, Найден, полез с голыми руками, ничего не вышло? Теперь попробуй с моим ножом. Клен при тебе. Еще попробую, рука не дрогнет. Что вы, кто христиане или турецкие башебузуки? То, что на вас глядеть, мастера! Честь я у тебя отнял. А разве можно отнять у человека честь? Честь можно потерять. Украсть ее нельзя, Найден. Бродяга, как ты можешь говорить о том, о чем даже понятия не имею? А я скитался не по своей воле. Честь моя при мне. А вот сердце высохло, когда вернулся сюда. За эти слова, прикрывшие подлые мысли, ты мне кровью заплатишь. Я как приехал, только и делаю, что плачу. За что я тебе должен? Каждое твое слово мне нож острый. Найден, сейчас мы перед старшиной. Даже благородный господ мы удивились своей глупостью. Скажи перед всеми, чего ты хочешь. Один из нас должен уйти с горы. Или умереть. Ну, началось, гляди в оба. Не к лицу! Христианину такие слова! Вот до чего же дошли вы, молодые мастера! Прямо не знаешь, куда глаза деть. Я привык скитаться. Привык жить среди чужих. Теперь мне кажется, что я с родной чужбины вернулся на чужую родину. Почему я должен снова уехать? Кого я убил? Ограбил? За что ты гонишь меня? Не обманешь. Хитришь, лисица. Прикинулся, будто у тебя что на сердце, то на языке. У нас на горе твое богатство не стоит ломаного гроша. Тихо, сынок, тихо. Сынок, живка. Живка, что вы наделали? Ну, что вы делаете? Вы с ума сошли, бедные вы дети. Я-то думал, все хорошо, все, слава богу, а теперь опять сплетни, сплетни и горе. Ну, что вы не поделили? Что вы не поделили-то? Найден! Ты прибежала. Что ты наделал, Найден? Что ты наделал? Ничего плохого, успокойся, Милкана. Ты хочешь защитить меня, мой мастер? Из-за меня ты чернишь свое доброе имя. Не в тебе дело. Жив. Жили в почете, в мире, как под ангельским крылом. Кого наше счастье оскорбило? Тебя? Как пришел ты в село, пошли обо мне злые слухи. Так лучше бы ты утопился, провалился пропадом, как мы все думали. Зачем пришел меня позорить? Послушай, послушай, Милкана. Никогда не видела и не знала тебя. Даже имени твоего не слыхала. Услыхала, когда заговорили, что ты утопился. Только тогда про тебя узнала. Только тогда. Помнись, опомнись, невеста. Перед всем селом, перед вами, благородные мастера, правду говорю. Живко завидует моему мужу. Высоко ему Найдена сокола моего задеть. Вот он и чернит меня, грязью поливает, хочет наш дом погубить. Господи, покарай его злобу, порази его в сердце. Оставь, Господи, это моя забота. Но неужели ослепли? Завидует Живка моему мужу. Золотая ты жена Милкана. Твоими устами, видно, сам Бог говорит. А я, небесная ты голубица, черней самого сатаны. Стыда в тебе нет, бродяга. Зачем ты сюда вернулся? За что ты меня губишь? Ну, тогда слушайте все. Вы мастера, вы благородные господа, ты Найден и ты Милкана. Все слушайте. Истинную правду сказала Милкана. Сплетни по селу пошли. Я пустил сплетни. Я слух пустил, будто обещала Милкана ждать меня 7 лет. Как могла она обещать, ведь мы даже знакомы не были. Все ложь, ложь, ложь. Все выдумал, когда сюда ехал. Ненавидели мы с Найденом друг друга еще мальчишками. Ничего я не забыл. Зверь лютого я за человека принял. И проснулась во мне старая зависть. Как змея обвела сердце. Ядом кровь отравила, и сказал я себе, где справедливость? Я скитался по белому свету в тоске и печали, а Найден и славу, и золото добыл. На красавице женился. Только и слышал я по дороге сюда золотые руки у мастера Найдена. Золотая у него жена Милкана, а я-то кто? Ну, кто я? Проходимец проклятый. Зависть загорелась, сатана попутал. Все я соврал. Заплатишь ты мне за это. Постой, Найден. Проклят, кто грех берет на душу. Но трижды проклят, кто чужой грех на свою душу берет. Погубил он меня. Погубил злобы лютые, опять мучает. Живко. Но зачем ты заставляешь душу мою извиваться, как змею на огне? Суди меня, Милкана. Ну, ну, суди. Я жду. Мать меня прокляла, когда рожала на свет. Смертный грех я сотворила, что казнит меня Бог без жалости. Суда моего ждешь. Бог тебе судья, мастер Живко. Мастер Тихол, уведи невестку. Спор мастеров не женское дело. Иди домой, Милкана. Защитим мы твою честь и честь общины мастеров на горе. Бедная ты головушка. Видно, на роду тебе написано терпеть зло от лихого человека. Уведи ее, отец. Пойдем, пойдем, пойдем, невестка. Найден мой, Найден. Говорила тебе, не встречайся с ним. А ты не послушался меня. Пойдем, пойдем, невестка, пойдем, пойдем. Ах, как же ты выпорхнула из дому-то. Ну, а теперь, мастер Найден, на чистоту поговорим, ты еще не то услышишь. Слывешь ты на всей горе Балкан великим мастером. Вырезаешь виноградные грозди, дубовые листья, лики ангельские со сладкими улыбками и плоскими щеками. Даже цветка ириса на алтаре не можешь мне простить. А если Господь Бог наш любит одни розы, зачем вырастил он огнецвет и полевую ромашку? Откуда вы все знаете, где чистый, где нечистый цветок? Живете на своей горе, как в тюрьме. Глядите на белый свет через одну щелку, а что не видели, на то смотреть боитесь? Ты, Найден, ученик! Долбишь, как деды долбили. Что ты сделал от себя? Что придумал сам? Когда вернулся я на старую полонину, стыдно мне стало за ваше мастерство, за то, что родила наша гора не мастера над всеми мастерами, не орла, а летучую мышь. Не слыхал я себе такого. Ну. Ответь ему, мастер Найден. Вот ты и показал свое лицо. Говоришь, я сам ничего не придумал? Верно. От сердцевины растет дерево, кольцо в кольце, и ни одно само себя не придумало. А последнее кольцо шире всех. Кто таков я, или мастер Генч, или мастер Никола, чтобы о Божьем говорить от себя. Не от себя мы работаем, а от всего того, что Бог на земле сотворил, а люди поняли. Потому и любит народ нашу работу. Потому никто из мастеров не ставит на ней именного клейма. Узнают мастера не по имени, по руке его и по вере. И мы здесь на горе не будем работать, как ты этого хочешь, кто во что горазд. А каков мастер найден, спроси у народа. Думаете, зависть во мне говорит мастера? Пусть зависть. Завидую я найдену за то, что не заслуживает он счастья и славы, которыми владеет. Окаменело твое дерево, найден. Неподвижно мастерство на горе, как сама гора. Неспроста хвастаешь, что твое искусство люди любят. Мне мое золото тоже не с неба сыпалось. Мне тоже люди за работу платили. За то, что переплетал я розы и виноград с горецветом и простыми ромашками, а дьявольское и ангельское видел в лицах людей. Я гляжу на мир Божий, а не оглядываюсь на дедовские присказки. Такого, как найден, я себе долото точить не возьму. Месяц езды отсюда моей славе позавидуешь ты. А как же мне не завидовать, если сумасшедший найдет клад? Разве вы не скажете, я заслужил деньги, а не он, не знающий им цены? Каков мастер найден, мы все знаем. От тебя, кроме похвальбы, мы ничего не слышали. Увидите, когда сделаю алтарь людям из долины. Люди из долины к мастеру найдену, пришли они к тебе. А я их отбил. Он у меня отнял. А я отбил. У кого мастер найден отбил заказчиков? Видно, Бог нам судил враждовать. Не в заказе дело, мы друг друга хорошо понимаем. Вот я и говорю тебе, раз ты меня так хорошо понимаешь. Я мастер, ты ученик. Хватит! Хватит, мастера! Начали вы плохо. Старая ваша вражда, только ваше дело, не смейте сюда впутывать мастерство. Мы община, законы охраняем мы. В законе ясно сказано, благородно, по-братски, как в монастыре должны жить мастера между собой. А смутьянов община изгоняет. Но ни закон, ни мы не знали еще такого случая, чтобы распря шла о том, что есть мастерство и что должен уметь настоящий мастер. За мастером мы почитаем того, кто в храме нашем опоясан был поясом мастера, кто делом доказал, что ремесло знает и не ударит лицом в грязь перед народом. Верно. Один мастер умеет больше, другой меньше. Божий дар это, когда один мастер отличается из 100 остальных, и когда мастера видят, что одного Господь одарил больше, чем остальных, они не завидуют ему, не убивают, не изгоняют его, а сами на него умиляются. Осанну ему поют. Аминь, мастер добрый. Честь и слава тебе за умное слово. А если человек без зазрения совести у мертвых крадет их славу, тогда как? Если боится от себя мастер работать, зачем он? Зачем Бог сотворил его на других людей непохожим, если работать он как все? Словоблуд проклятый, богатый, вот и хвалится. Почему? Ну почему среди цветов и птиц, и земных, и райских, не может как солнышко проглянуть живое человеческое лицо? Почему складки одежды должны стоять коробом, а не мягко облегать тело? Если бы ожили все святые, которых по-дедовски вырезают мастера, сколько большеголовых, коротконогих, длинноруких уродов появилось бы на свете? Плотскими очами смотришь ты на святыню. Духовными очами видим ее мы, как и отцы наши. У тебя, Янка, нос покраснел от Духа Святого. А ты, Никола... Не для того ли очки на нос надел, чтобы стало острее духовное зрение? Не надоели еще вам, мастера, эти ваши духовные очи? Кощунство и похвальба твои нестерпимы! Ты юнец рядом с нами! Чем заплатишь ты за такие слова? Чем заплатишь ты за такие слова? Дайте мне работу! Дайте мне работу! Увидите сами! А почему бы и вправду не дать ему работу? А? Нет уж, мастера. Коли заварилась такая каша, то лучше дадим работу обоим. Посмотрим, чье мастерство выше ставить. Что ты говоришь, Генча? Как он может быть выше нашего мастера Найдена? Молчи, Никола. Время сейчас такое, что все может быть. Вон он сколько добра-то навез. А мы чем хуже? Что ж, испытайте. Мне не привыкать. Каждая работа была для меня испытанием силы и мастерства моего перед народом и общиной. Вот и поглядим. Значит, состязание? Поединок, если Найден согласен. Поединок не на жизнь, на смерть. Грязное дело затеяли мастера. Дьявольское! А что тут дьявольского? Просто кто кого. Кто победит, тому и слава. Найден победит, уеду. Никогда не вернусь. Моя победа. Пусть он без оглядки бежит отсюда. Работы бы вам легко нашли, будь вы оба подмастерья. А тут подумать надо. На церковные алтари нельзя переносить эту грязную ссору. Слушайте. Я построил дом для своих двух сыновей. Думал, что мастер Добрый и мастер Найден станут резать потолки. А раз такое дело, пусть сразятся оба мастера на моих потолках, а гости мои будут сравнивать победителя с побежденным. Клянусь, пока не закончу работу в доме благородного господина Славчо, слова против Найдена не скажу. Клянусь, ниже его не упаду. Еще раз вам говорю, грязное дело затеяли. А вы, мастера, как вы будете смотреть на цветы и лики ангельские, если они будут означать гибель побежденного? Ну, коль община хочет, и оба мастера клянутся перед Богом работать честно... Пусть я согласен. Пусть мы согласны. Вот книга законов общины. Все запишу в ней, чтобы люди знали и помнили. Живко, ты ведь знаешь, не из-за мастерства мы схватились. Не из-за мастерства. Ответь мне, скажи правду. Правду? А если я уже не знаю правду? Ты ее знал. Ты знал ее, когда еще не уезжал отсюда. Больно тебе, Найден? Как брата тебя прошу, правду мне скажи, все тебе прощу. Кто перед кем виновен? Кто кого должен прощать? Хочешь золото? Хочешь богатство? Пусть так. Что ты сделаешь? Все тебе отдам. Только уезжай. Или оставайся, я уеду, куда захочешь. В Анатолию, в Тунис, куда захочешь. Бери золото, бери славу, если ради них вернулся. 7 лет ты жил под чужим крылышком. 7 лет ломала меня судьба. Но ты всегда владел только чужим. Не загадывай загадок, смилуйся. Не ты ли научишь меня быть милостивым? Значит, насмерть. Только теперь понял? Убить бы тебя. Убить, если это только поможет. Жить. Дай Бог тебе многие лета. Жить и узнать, что значит страдание. Может, еще встретимся. Поздно и незачем.